Ароматный запах жареного мяса привлек внимание тощих койотов. Они предприняли попытку ограбить лагерь дружинников, но, напоровшись на богатырский рык Ильи самим мало, получили легкий акустический удар по ушам, трусливо поджали хвосты и скрылись в сумерках. «Ладно», – весело заметил Муромец, снимая кольчугу и пуская по кругу очередную бутылку. «Начнем сначала. Кто должен был идти старшим? Ермак?» «Ермак», – подтвердил Задов, подбрасывая левой рукой в костер очередной обломок доски от фургона. «Но он заболел корью». «Уже что-то. Ерофей Палыч у нас по кому специалист? А, Бег?» «По аборигенам», – икнул Батыр, возвращая бутылку Илье. «Не люблю с пузырьками, в нос сшибает». «Тебе не угодишь». «Так, значится, аборигены. Аборигены тут кто? Англоянки?» «Индейцы!» – хохотнул Задов. «Сам помню», – слегка обиделся Илья. «Дети Виниту». «Маниту», – поправил Муромца Бег. «Наши люди добрые». «Добрые – это плохо», – задумался Илья. «Если бы злые, то все ясно. Разудись плечо, размахнись рука и так далее. А коли добрые, следовательно, что?» «Что?» – поинтересовался Задов, подкармливая костер очередной деревяшкой. «А то!» – победно вскинул палец в прозрачное звездное небо Муромец. «То, что мы им должны помочь!» «И в чем?» – осведомился Бег. «Что и в чем?» «В чем помочь?» «А я знаю!» – обиделся Илья и даже чуть было не передумал передавать бутылку дальше. Минут пять они сидели молча. Потом богатырь начал решительно копаться в вещмешке. «Вот!» – торжествующе провозгласил он, извлекая блюдечко. «Я так и думал. Опыт не пропьешь. Сейчас яблочко найду и связь наладим. Уточню задачу». «Но-но», – скептически заметил себе под нос Бег, расправляя полу халата. «Ищи». Илья еще минут пять копался в вещмешке, а потом растерянно вытащил из него уже потемневший огрызок с коричневым хвостиком. Муромец осторожно положил огрызок на блюдце и несмело ткнул его пальцем. Огрызок дернулся, дно блюдца подернулось рябью, вспыхнуло, но тотчас погасло. «Когда это я?» Голос богатыря упал до шепота. «Успел». «После высадки», – бодро отрапортовал Задов, подкидывая в костер очередную доску от повозки. «Когда фургон у переселенцев отобрал?» «Фургон?» – почесал затылок Илья. «Не помню. Тот-то у меня плечо сотнит. Бег, давай ты и по порядку». Батыр лениво поерзал, устраиваясь поудобнее, и монотонным нравоучительным голосом начал знакомить Илью с событиями минувшего утра. Карусель стала в рощице с озером, сыграла прощание славянки. В рощице сидела семья переселенцев. Они спрятались в хижине. Ты вошел в хижину, избил мужиков, подмигнул бабам и раздарил детишкам горсть червонцев. Потом ты сказал мужикам, что нас принесло смерчем и что нам надо в Питтстаун. Они сказали, что идти надо на запад. Ты попросил повозку. Они не давали. Ты взял оглоблю и долго за ними бегал. Они подарили фургон. Лёва в нагрузку забрал у них сковородку и овечку. Ты сел в фургон, достал фляжку, пару раз глотнул и закусил яблоком. И мы поехали». «Пару раз», – уточнил Илья. Бег неуверенно кивнул. «Тогда должно остаться», – заключил богатырь, доставая и встряхивая фляжку. Задов суетливо, как муха, потер руки и завороженно уставился на Энзе Ильи. Бек задумчиво ковырнул палкой в костре. Искры полетели на Левку, прожигая тельняшку, но тот даже не дрогнул, гипнотизируя сосуд в руках муромца. Бек философски вздохнул. «У хорошего солдата во фляге спирт, а на худой конец вода». «А у офицера?» – поинтересовался Задов, пристально наблюдая, как Илья осторожно свинчивает крышку. «У хорошего коньяк, в худшем случае спирт». «Медовуха!» – восторженно ахнул Задов, когда сладковатый запах поплыл над ночной прерией. Где-то вдали завистливо взвыли и тотчас заткнулись голодные койоты. «Запиц даун!» – не вставая, произнес импровизированный тост Илья. «Гип-гип, ура!» – подхватил Задов, принимая флягу. «Утро с вечера мудренеет», – меланхолично согласился Бек в ожидании своей очереди. Спустя полчаса Бек с Левой устроились у костра в палатке, а выспавшийся за день Илья ушел в степь гонять несчастных койотов.